«Зрите, праведники, котел сатаны!» — показал старик на полынью. «Тут он, котел, зрите! Ярится нечистая сила, злорадствует, пенные губы вскидывает. К погибели-то грю, а ли не ведаете, где лежит ваш меч, а где пух летит? И где ваш меч, вопрошаю, где ваши ружья? Много ли припасли ружей и провианту, чтобы на нечистых ревкомовцев с огнем кинуться?» Единоверцы пыхтят, нет у них ни мечей, ни ружей. Али не сказывал, близится день сражения, рушить надо безбожников, подчистую рубить. Глите, котел сатаны кипит, али ждете, когда ревкомовцы повергнут всех котел? Чего ждете? Сказываю, нынешнюю неделю подымемся, ружья припасите, топоры, железные вилы, старые и малые, все соберутся в одно войско, и святой Ананий будет с нами, яко спаситель. Огонь будет, огни, и будет нам спасение, и крепость веры утвердится от века в век. Аминь. Аминь. Подхватили единоверцы. А кто из слабых сил скажет про слово Божье ревкомовцам? — пугал старик, — тому смерть будет. Тут он, котел, зрите, и пусть нечистый сгубил праведницу Лизавету, не слезы расточать будем, а силу копить. Сотворим праведнице службу яко убиенной, и душа ее сонне ангелов возликует, и крест воздвигнем тричастный. Аминь. Вопль стелится желтым дымом, бегут, бегут из деревни поймую Молтата. Черная молния ударила в сердце белой Елани. Беда-то, беда-то экая, три смерти и ни одного покойника, хоронить некого. А Дарья-то, Дарья-то Елизаровна, светлая, да разумная, кроткая, беззлобная, еле должно так помереть, не она ль была первой учительницей в белой Елане? И вот не стало ее радостной и улыбчивой одежда на льду, да заморские золотые часики на чьей-то шершавой ладони. А часики-то тикают, тикают, истинный Бог тикают, от уха к уху тикают, тикают. Стекло выпало, эмалевый циферблат треснул, а часы тикают. Вот диво-то! Живехоньки! В самом деле живехоньки, ишь ты! Сама идет. И где? Ведут, ведут. А самого-то нету, прячется где-то из ревкома. Ночи стриганул с Исаулом. Сыщут. Такого живоглота самого бы... полынью. В самый раз. Дарью-то он уездил, на школу рубля не положил, а на пакости разные миллионы не пожалел. Банду содержит живоглот. Известное дело, миллионы упускать нелегко, с кровью рвал у инородцев Уренхая. Новая власть живо подрежет крылья. Сорока гадала на сало, а оно, паря, к ногам ейным не пристало. То есть с новой властью товарищи кумякают так, а оно, гляди, обернется вот эдак, на выворот. Не обернется, вытряхнут Юскова с ухоздвиговым из приисков, и баста. Фи, а миллионы куда? Всему миру для общества стало быть. Ишь, как рассудил, а не выйдет Васюха, как в той побаске. Шел народ до броду, увидал воду, да и повернул обратно. Мокрое толкует водица, портки жалко. Ехал богач, залетел в ту воду вскачь, перемахнул на другой берег, а там, ока, видимо-невидимо золото лежит. Нагреб сколько мог, пуще обогатился, а народишко к нему притулился, а вось на чай перепадет. Как оно? Не выйдет эдак? Ленин говорит, не выйдет. Ленин? Слыхивал Минусинский про него, сказывают, что он, этот Ленин,